погода. «Мы не можем ждать милости от природы», — сказал хозяин, и велел установить в Ибанске самую хорошую погоду с учетом времени года, местных условий, нужд сельского хозяйства. Народ с энтузиазмом взялся за дело. Провели субботник, выдвинули встречный план. Попочил ткачей за полгода до наступления зимы досрочно начали зверские морозы, сменяемые снегопадами и еще более зверскими морозами. «Жить стало лучше, жить стало веселее», — сказал хозяин. Экономисты подсчитали, что по числу градусов на душу населения ибанцы превзошли Европу и вплотную приблизились к Америке. Хотя экономисты считали не те градусы, философы единодушно заявили, что полюс тепла, как и предсказывали классики, переместился в Ибанск. И ничего не значит, что мы от Америки отстаем. Мы вовсе не отстаем. Хотя у нас градусов на душу населения меньше, чем у них, наши градусы работают лучше, ибо они служат не эксплуататорам, а трудовому народу. Когда хозяин сдох, перегибы в области погоды исправили. «Мы не можем ждать милости, а даже как и вашу мать. Я и говорю от природы», — сказал хряк. «Пора за Америку браться. Кукуруза тепло любит». И установили зверскую жару, сменяемую суховеями и еще более зверской жарой. Все шубы и банцы продали за границу, вместо мяса стали питаться бананами. После того, как хряка скинули, сама собой установилась нормальная слякотная погода, сменяемая проливными дождями, переходящими то в снег, то в мороз.